О существовании многих из них Пугачев попросту не знал. Действовали они независимо друг от друга. Интересно, что в восстании приняли участие немецкие колонисты. Многие из них, преимущественно бедняки, воодушевленные призывали к свободе, освобождению от повинностей, участвовали в боях с карателями. Богачи же держали сторону правительства. После Саратова Пугачев взял Камышин, Дмитриевск. У него уже было 6 тысяч человек, 27 орудий. Он вступил в земли Волжского казачьего войска со столицей в Дубовке. Его отряды вошли также в пределы войска Донского, в район рек Иловли, Медведицы и Хопра. Они захватили многие станицы, но, несмотря на пугачевские призывы, население Дона в целом не поддерживало восстание. К середине августа в войске Пугачева рассчитывалось уже 15-20 тысяч человек. Волжские казаки, в земли которых он ступил, переходили на его сторону. Станица за станицей торжественно встречали восставших, пополняли их ряды опытными людьми, вооружением. На пути к Дубовке Пугачев 16 августа на реке Пролейке встретил сопротивление 3000 калмыков полковника князя Дундукова, полк донских и волжских казаков Кутейникова. Легкая полевая команда майора Дица преградили путь его армии. При ее приближении Дундуков атаковал правый флаг пугачевцев, смял их, и они отступили за свои орудия. Но калмыки тут же частью перешли на их сторону, частью разбежались. Бежали и казаки. Оба полковника ускакали с поля боя. Команду Дица после жаркой схватки разбили. Командир, многие другие офицеры упали замертво. Солдаты сдались в плен. На следующий день после этого успеха Пугачев вступил в Дубовку. Здесь его встретили, по словам Дубровского, с великой честью и с образами, и все дубовские казаки учинили присягу. Это подтверждает князь Долгоруков, командующий второй армией. В письме Панину он сообщил, что волжские казаки во всех станицах со звоном и другими почестями встречали Пугачева, учинили ему присягу. Собрав 18 августа казаков на круг, Пугачев приказал избрать старшин. Ими стали атаман Венеровский, депутат уложенной комиссии Исаул Слинистов. В станице его армия пополнилась 200 воинами, 2 пушками, порохом, деньгами, провиантом. Вино и водку Пугачев приказал вылить на землю, чтобы избежать нарушения порядка. В лагерь восставших под Дубовкой прибыл в эти дни Тайша Ценден Доржи с 3000 калмыцких всадников. Всех их Пугачев наградил деньгами и медалями, одеждой и тканями. Во время 3-дневного пребывания в Дубовке привели однажды к Пугачеву сотника астраханского войска Горского, тоже депутата уложенной комиссии. Пугачев рядом с ним, какой-то очень молодой человек, вокруг до десятка близких государю людей. Все сидели вокруг скатерти с угощением, рыбой, икрой, арбузами, калачами. Пугачев обратился к сотнику. «Здравствуй, мой друг, ты кому присягал? Всемилостивейшей государине, вечном блаженстве достойной памяти императрицы Елисавете Петровне». Присутствующие при слове «государине» вскинули на него глаза, потом, когда он закончил говорить, опустили их. Пугачев же продолжал разговор. «Давно ли ты в службе?» «С 1748 года». «После государини Елисаветы Петровны кому ты еще присягал?» «Государю-императору Петру Третьему». «А потом кому?» Когда было обнародовано указами, что император Петр III скончался, и воцарилась государыня Екатерина Алексеевна, мы ей присягали и наследнику Павлу Петровичу. «Давно ли ты, мой друг, из Москвы?» «Месяца с 3 и больше. Что там про меня говорят?» «Говорят, сударь, что под Оренбургом и в тех местах воюет Пугачев». Пугачев засмеялся, потом указал на молодого человека, своего сына. «Вот сын Пугачева, Трофим Емельянович, после него остался, а самого Пугачева нет уже в живых». Помолчал, потом, ударив себя в грудь, напористо продолжал. «Вот, друг мой, Петр III, император». Казаки преклонили головы к коленям. Горский, увидев это, упал ниц и лежал перед государем. Емельян махнул рукой казакам. «Встаньте, други мои, встаньте!» Повернулся к Горскому. «А ты знал государя Петра Третьего?» «Знал. Я украден генералом Масловым. Пугачев пока всех обносили чарками водки, в которой уже раз повествовал о своих похождениях.